9. Он проснулся, пытаясь вырваться из рук, которые пригнетали его к низу. Чьи-то локти лежали у него на плечах, а ладонь гладила по лицу. Он заговорил, залопотал глухо под пальцами, почти готовый их укусить, охваченный привычным уже, хотя вместе с тем новым для себя страхом. Лицо Фа было совсем близко, она не давала ему вырваться, а он колотил кулаками по листве и гнилому заплесневелому дереву. «Молчи!» Она сказала это почти громко, сказала таким простым обыденным голосом, будто новых людей вокруг уже и в помине не было. Он перестал вырываться, проснулся окончательно и увидал, что на темной листве дрожит и играет свет. Блики его местами освещают окружающую темноту и беспрестанно мечутся из стороны в сторону. Над деревом во множестве горели звезды, они были совсем крошечные и едва светились по сравнению с ярким костром. Пот струился по лицу Фа, и ее мохнатое тело. Лок это чувствовал, тоже было мокрым. Увидав ее, он сразу же услыхал о новых людей, которые расшумелись, как целая стая волков. Они кричали, смеялись, пели, гомонили на своем птичьем языке, а огонь в костре неистово метался вместе с ними. Лок повернулся и запустил пальцы в листву, чтобы проделать отверстие и увидеть, что происходит. Вся прогалина была залита светом костра. Новые люди выволокли на берег огромные бревна, которые переправил через реку хвощ, и поставили их наклонно вокруг костра, так что верхними концами они упирались друг в друга. Костер не давал тепла, успокоения. Он был страшен, как водопад, как большой злобный кот. Лок видел кусок того бревна, который убило мало. Его прислонили к груди, и твердые, похожие на уши грибы, казалось, были раскалены до красна. И из груды дров извергались огненные языки, будто их выдавливали снизу. Они были красные, желтые, белые, а вокруг сыпались, исчезая из виду, мелкие искорки. Концы огненных языков, там, где они тускнели, вздымались до той высоты, где сидел Лок, и окутывавший их синий дым был едва видим. Вокруг груды, из которой выбивалось пламя, свет затоплял всю прогалину. Но свет не теплый, а враждебный, красный, даже раскаленный до бела, ослепительно яркий. Свет этот трепетал, как сердце, так что деревья, обступавшие поляну с их скопищами кудрявой листвы, будто прыгали из стороны в сторону, и отверстия в листве вьюнка тоже. Да и сами новые люди походили на огонь. Они были желтые и белые, потому что сбросили с себя меховые шкуры и остались нагими, только полосы кожи были обмотаны вокруг чресел. Они прыгали из стороны в сторону, наравне с деревьями, и волосы их не спадали и разметались, так что Локу нелегко было отличить мужчин. Сытая женщина приваливалась к одному из долбленных бревен, обхватив себя обеими руками, обнаженная до пояса. Тело у нее было белое, с желтым отливом, голову она запрокинула, шею изогнула, рот был разинут, она хохотала, а ее спутанные волосы свисали до самого дна долбленного бревна. Туами присел на земле подле нее, припав лицом к ее левой руке. При этом он двигался, не просто покачиваясь то взад, то вперед, как пламя костра. Он тянулся кверху, скользя губами, перебирая пальцами, всползая все выше, будто пожирал ее плоть, и тихонько подбирался к обнаженному плечу. Старик валялся в другом полом бревне, и ноги его торчали над боковинами. В руке он сжимал округлый камень, то и дело поднося его ко рту, а в промежутках пел. Другие мужчины и женщины, как попало, расселись на прогалине. Они держали в руках такие же округлые камни, и теперь Лок увидал, что новые люди пьют из них. Он учуял острый запах напитка. Этот напиток был слаще и крепче прежнего. Он был могущественен, как огонь и водопад. Это была пчелиная вода. Она пахла медом и воском, и прелью. Она одновременно притягивала и отталкивала, пугала и будоражила, как и сами новые люди. У костра лежало еще много таких камней с дырками наверху, и особенно сильный запах исходил именно оттуда. Лок увидал, что люди, когда кончали пить, подходили к этим камням, подбирали их и пили опять. Девочка Данакиль лежала навсничь перед одной из пещер, совсем как мертвая. Рядом мужчина и женщина дрались и целовались, хрипло вскрикивая. А другой мужчина беспрерывно ползал вокруг костра, как бабочка с обожженными крыльями. Он все ползал на четвереньках, но остальные не обращали на него ни малейшего внимания и лишь шумели вовсю. Туами уже подобрался к шее сытой женщины. Он тянул ее к себе, она смеялась и трясла головой, а руками стискивала его плечи. Старик распевал, люди дрались. Мужчина все ползал на четвереньках вокруг костра. То Амия припадал к сытой женщине, и все это время прогалина металась взад-вперед, из стороны в сторону. Света было полным-полно, и Лок ясно увидел Фа. Глаза его устали от беспрерывного мельтешения, поскольку он старался уследить за всем, и теперь он, повернувшись, стал глядеть на нее. Она тоже мельтешила, но не так быстро. Здесь в отдалении от костра лицо у нее было очень спокойное, глаза смотрели пристально. Они будто ни разу не мигнули и не скосились в бок с тех пор, как он проснулся. Видения в голове Лока приходили и сразу же уходили опять, трепетные, как пламя костра. Так что голова его, казалось, сейчас расколется. Он нашел слова, которые мог бы произнести, но язык никак не поворачивался. Наконец он все же вымолвил. «Что это?» Фа не шевелилась. Какое-то смутное знание пришло к нему, столь неопределенное, что уже одно это вызывало ужас. Будто он сопереживал с Фа видение, но внутри головы не было глаз, чтобы его разглядеть. Было это чем-то сродни тому предчувствию смертельной опасности, которое Лок внешне сопереживал с нею так недавно, но теперь все ощущал Лок внутренний, и это никак в нем не укладывалось. Оно ворвалось в него, вытеснив радостное чувство, которое наполняло его после сладкого сна. И вихрь видений, разрушая проблески мысли, острое чувство голода и нестерпимую жажду. Оно завладело им целиком, и он не знал, что это. Фа медленно повернула к нему голову. Глаза, в которых отражались крохотные костры, похожие друг на друга, как близнецы, вращались, подобно глазам старухи, когда она плавала в воде. От шевеления кожи вокруг рта, что вовсе не означало намерение заговорить, губы ее дрогнули, затрепетали, совсем как у новых людей. Сомкнулись, потом они разомкнулись опять и тихо произнесли. «О, не рождала этих людей из своего чрева!» Сперва словам не сопутствовало видение, но они вылились в чувство, переполнявшее Лока, и оно стало еще сильней. Он опять вгляделся сквозь листву, чтобы понять смысл услышанных слов, и сразу увидел рот сытой женщины. Она брела прямо к дереву, опираясь на туаме, пошатываясь и визгливо смеясь, так что Лок мог видеть ее зубы. Они были узкие, хорошо приспособленные для того, чтобы грызть и жевать. Кроме того, они были маленькие, и два из них казались длиннее остальных. Зубы эти походили на волчьи. Костер рухнул с ревом, рассыпался вокруг рой искр. Старик уже больше не пил, он лежал недвижно в долбленном бревне, а остальные люди сидели или лежали плашмя, и звуки пения вокруг костра постепенно замирали. Туами и сытая женщина неверной походкой прошли под деревом и скрылись, после чего Лок повернулся, чтобы проследить за ними. Сытая женщина направилась было к воде, но Туами схватил ее за руку и заставил вернуться. Они стояли, глядя друг на друга. Сытая женщина казалась бледной с одного боку, откуда светила луна, и багрового с другого, где горел костер. Скинув голову, женщина засмеялась прямо в лицо Туами и показала ему язык. А он уговаривал ее скороговоркой. А вдруг он сгреб ее обеими руками, тесно прижал к груди, и они стали бороться, тяжко дыша от усилий, но без единого слова. Туами перехватил женщину повыше, вцепился в спутанные волосы и потянул, так что лицо ее запрокинулось, исказившись от боли. Она подняла правую руку, впилась ногтями ему в плечо и рванула вниз так же сильно, как он рвал ее за волосы. Тогда он притиснул лицо к лицу женщины и опрокинул ее назад, подставив колено. Рука его поползла кверху, покуда не обхватила ее затылок. Рука женщины, вцепившаяся в мякоть его плеча, ослабила хватку, скользнула неуверенно, обняла его, и вдруг они соединились, напряженно сопряглись воедино, чресло к чреслам, уста к устам. С этой женщины стала сползать на земь, а Туами склонялся во след. Он неловко упал на одно колено, а она обвела руками его шею. При свете луны было видно, как она повалилась навзничь, зажмурив глаза. Тело ее обмякло, грудь вздымалась и опадала. Туами стоял на коленях и обшаривал шкуру, прикрывавшую ее бедра. Потом он издал звук, похожий на рычание, и набросился на нее. Теперь Лок опять увидал оскал волчьих зубов. Сытая женщина ворочила головой, а лицо ее обращалось то в одну, то в другую сторону и опять исказилось, как в тот миг, когда она боролась с Туами. Лок повернулся к Фа. Она все стояла на коленях и пристально оглядывала прогалину, в особенности раскаленную до красна кучу бревен. И на шкуре ее тускло поблескивал пот. Внутри его головы вдруг вспыхнуло видение. Он вместе с Фа забирает детей и убегает прочь с этой прогалины. Тут он насторожился. Приблизив губы к ее уху, он шепнул: «Может, соберем детей сейчас?» Она отодвинулась ровно настолько, чтобы видеть его в меркнущем свете. Вдруг она содрогнулась, будто лунное сияние, которое проникало сквозь покров юнка, леденило, как зимний снег. «Ждать!» Двое под деревом издавали громкие звуки, будто ссорились меж собой. Сытая женщина ухала, как сова, а Туами рычал, как бывает, когда человек старается осилить зверя, даже не надеясь одержать верх. Лок поглядел на них сверху и видал, что Туами не только лежит с сытой женщиной, но и пожирает ее, потому что сухо у нее струилась кровь. Лок забеспокоился. Он протянул руку и прикоснулся к Фа. Но она только обратила к нему окаменелые глаза. И сразу ее тоже обуяло то непостижимое ощущение, которое было страшней, чем ощущение близости Оа, которое он сразу узнал, но не так и не мог понять. Он поспешно отдернул руку и стал раздвигать листву, покуда не проделал отверстие, через которое были видны, как на ладони, костер и прогалина. Почти все люди скрылись в пещерах. Старика уже не было, только его ноги бессильно свисали над боковинами долбленных бревен. Мужчина, который ползал вокруг костра, теперь лежал ничком, уткнувшись лицом в землю среди округлых камней, в которых была пчелиная вода. А страж все так же торчал у заслона из кустов терновника, опираясь на палку. Но, вглядевшись пристально, Лок увидал, как он тихонько соскользает по этой палке, падает под кусты и лежит недвижно, а лунный свет играет на его обнаженной коже. Танакиль давно ушла, и вместе с ней сморщенная женщина. Теперь прогалина стала всего лишь голой землей, вокруг все еще красной, но заметно потускневшей груды дров. Лок повернулся и глянул сверху на Туами и сытую женщину. Они уже изведали верх удовольствия и теперь лежали неподвижно в поту, который поблескивал на их телах, источая тяжелый запах плоти и соблазнительный медовый дух, влитый в них из округлых камней. Лок поглядел на Фа, а она все безмолвствовала, и вид ее был страшен. Она явно видела внутри головы нечто такое, чего не было в темноте, под густым покровом вьюнка. Лок потупил глаза и невольно стал шарить рукой по трухлявому дереву, стараясь отыскать какую-нибудь еду. Но тут он, поглощенный поисками, вдруг почувствовал нестерпимую жажду, а уж почувствовав, больше не мог от нее избавиться. В смятении он поглядел вниз на Туами и сытую женщину, потому что из-за всех поразительных и необъяснимых событий, которые происходили на прогалине, это было ему всех понятнее и особенно разжигало любопытство. Их свирепая волчья грызня кончилась. Казалось, они скорее стремились одолеть, сожрать друг друга, чем совокупиться. И об этом говорила кровь на лице женщины и на плече мужчины. Теперь, когда борьба прекратилась и восстановился мир, или что-то, чему трудно было найти название, оба целиком предались любовной игре. Игра эта была затейлива и увлекательна. Не было такого зверя в горах или на равнине. Не было такой увертливой и исхищренной твари в кустарнике или в лесу, у которой достало бы хитрости и соображения, чтобы измыслить подобные игрища. Как не достало бы досуга и времени для сна для таких игр. Они охотились за удовольствием, как волки преследуют и настигают конский табун. Они будто шли по следам невидимой добычи и, нагнув головы с напряженными и отрешенными при бледном свете лицами, прислушивались, когда же раздадутся ее первые крадущиеся шаги. Они резвились, оттягивая последний миг, подобно тому, как лисица забавляется с лакомой жирной птахой, которую ей посчастливилось изловить и не спешит загрызть до смерти, потому что хочет вдвойне насладиться пожиранием. Теперь оба молчали, лишь изредка издавая отрывистые рыки и вздохи, да еще время от времени слышался затаенный журчащий смех сытой женщины. Белая сова стремительно пролетела под деревом, а еще через мгновение Лок заслышал ее крик, который доносился будто издали, хотя сама она была совсем близко. Теперь Лок опять глядел на Туами и сытую женщину, и то, что они делали, уже волновало его не так бурно, как прежде, когда они грызлись, потому что они были бессильны утолить его насущную жажду. Он не осмелился заговорить с Фа не только из-за ее непривычной отчужденности, но еще и потому, что Туами и сытая женщина теперь совсем притихли. И опять всякое слово таило в себе опасность, ему не терпелось забрать детей и убежать. В костре слабо тлели красноватые головни, и свет его едва достигал сплетения веток. почек и побегов, сплошняком окружавших прогалину. Так что они казались темным пятном на светлеющем небе. Земля на прогалине была погружена в беспросветный мрак, и Лок, чтобы все разглядеть, поневоле использовал свою способность видеть ночью. Костер существовал сам по себе и будто плыл куда-то. Туами и сытая женщина, пошатываясь, вышли из-под дерева, но не вместе, и направились погруженные в тень почти по грудь к разным пещерам. Водопад ревел, и слышались лесные голоса, хруст и шелест чьих-то быстрых невидимых ног. Еще одна сова парящим полетом пронеслась над прогалиной и умчалась за реку. Лок повернулся к Фае и шепнул: «Пора». Она придвинулась к нему вплотную. Голос ее обрел тоже тревожное и властное звучание, какое он уже слышал, когда она велела ему повиноваться на уступе. «Я схвачу нового и перепрыгну через кусты. Когда скроюсь, спрыгни и беги следом». Лок поразмыслил, но ничего не увидал внутри головы. «Лико». Она стиснула его обеими руками. «Фаа говорит, сделай так». Он круто повернулся, и листья вьюнка заметались с громким шелестом. «Но Лику я много вижу внутри головы». Руки ее разжались и отпустили Лока. Он приник к верхушке дерева и увидал все, что произошло за минувший день. Видения эти опять закружились в его голове. Он услыхал над ухом дыхание Фа. Листья вьюнка громко зашелестели, и он тревожно глянул на прогалину. Но там никто не пошевельнулся. Он разглядел только ноги старика, торчащие из долбленного бревна, да еще непроглядные черные дыры там, где были пещеры из веток. А костер все плыл, окутанный тусклым багрянцем, но сердцевина светилась гораздо ярче, и синие языки лизали недогоревшие головешки. Туами вышел из пещеры, постоял у костра, глядя на затухающий огонь. Фа тем временем высунулась по грудь из венка и приникла к толстым сучьям дерева со стороны реки. Туами подобрал сук и стал сгребать им горячую золу в кучу. Оттуда сыпались искры и взмывали дымные струи, и подмигивали маленькие огненные глаза. Сморщенная женщина выползла на прогалину и отняла у него сук, после чего миг или два оба стояли, пошатываясь, и разговаривали. Потом Туами ушел в пещеру, а еще через миг Лок услыхал шорох, обозначивший, что Туами повалился на подстилку из сухих листьев. Лок понимал, что женщина тоже сейчас уйдет, но она сперва стала забрасывать землей костер, покуда он не превратился в черный холмик со сверкающей верхушкой. Женщина принесла дернину и швырнула ее поверх холмика, так что трава вспыхнула и затрещала, а прогалину захлестнула волна яркого света. Она стояла, дрожа у конца своей длинной тени, а свет трепетал, колебался и вскоре угас совсем. Лок слышал и угадывал чувством, как она ощупью добралась до пещеры, упала на четвереньки и вползла внутрь. Теперь он уже опять обрел способность видеть ночью. На прогалине была полнейшая тишина. И в этой тишине он расслышал, как шкура Фа обдирает дряхлую кору на мертвом дереве. А это значило, что она спускается на землю. Ощущение неотвратимой опасности овладело Локом. При мысли, что вот сейчас они перехитрят этих людей, несмотря на все их непостижимые уловки, что Фа подкрадывается к ним, у него перехватило горло. Так что он не мог вздохнуть, и сердце заколотилось, сотрясая все его тело с головы до ног. Он стиснул трухлявый ствол и спрятался за вьюнком, зажмурив глаза, безотчетно возвращаясь к тем часам, которые они провели на мертвом дереве, более или менее в безопасности. Запах Фа донесся с той стороны, где раньше пылал костер. Теперь он сопереживал с нею видение и увидал пещеру, возле которой огромный медведь когда-то встал на дыбы. Запах Фа больше не доносился снизу. Видение ушло, и он знал, что Фа превратилась в глаза, нос и уши, бесшумно подползая к пещере у кострища. Сердце его колотилось уже не так отчаянно, и он решился опять взглянуть на прогалину. Луна выплыла из-за плотного облака и окропила лес тусклым голубоватым светом. Он видал Фа. Она залегла, припала к земле, вдавившись в нее всем телом на расстоянии не больше, чем в два ее роста, от темного холмика на месте костра. Вслед за первым облаком наплыло второе, и всю прогалину объяла темнота. Лок услышал, как у кустов, которые преграждали путь на тропу, страж заперхал и с трудом поднялся на ноги. Потом стало слышно, как его рвет, и раздался протяжный стон. Чувства Лок смешались, у него мелькнула смутная мысль, что новые люди решили остаться здесь навсегда. Они встанут и начнут разговаривать, и будут настороже, или беспечны, глубоко уверенный в своем могуществе, считая себя в полнейшей безопасности. К этому примешалось еще видение. Он видал, как Фанни осмеливается первой побежать по бревну, плавающему в воде возле уступа. Теплое чувство, которое его охватило, и неодолимое желание быть рядом с ней, тесно слились со всеми остальными чувствами. Он шевельнулся под покровом юнка, раздвинул листву со стороны реки и нащупал сучья, которые торчали из ствола. Он стал спускаться раньше, чем его чувства успели перемениться и превратить его прежнего, покорного, робкого лока. Он спрыгнул в высокую траву под мертвым деревом. Теперь целиком завладела мысль о Лику, и он пополз мимо дерева, чтобы отыскать пещеру, где она была. Фа подбиралась к пещере справа от кострища. Лок взял левей, упал на четвереньки и пополз к пещере, которая была за долбленными бревнами и кучей неразобранных мешков. Бревна лежали там, где люди их оставили, будто они тоже хлебнули медового зелья, а ноги старика все торчали из ближнего бревна. Лок спрятался за ним и осторожно понюхал свесившуюся ногу. На ней не было пальцев, или, вернее, теперь он подобрался совсем близко. Она была обернута шкурой, как бедра новых людей, и от нее исходил острый запах бычьей кожи и пота. Лок поднял глаза и глянул за боковину бревна. Старик лежал внутри, вытянувшись во весь рост. Рот его был разинут, он храпел, выдавая воздух через тонкий длинный нос. Шкура Лока ощетинилась. Он в испуге припал к земле, будто глаза старика были открыты. Потом сжался в комок среди взрытой земли и высокой травы возле бревна. И теперь, когда нос его привык к запаху, старика перестал обращать внимание на этот запах и стал разбирать другие. Бревна были сродни морю. Белизна на их боковинах была морской белизной, горькой и навевавшей воспоминания о прибрежных песках и пенистом неуемном прибое. Был тут и запах сосновой смолы, чего-то густого и липучего. Запах, который нос Лока легко определил, но сам он не знал слова, чтобы его назвать. А еще были запахи многих мужчин и женщин, и детей, и, наконец, самый смутный, но сильный запах, который состоял из многих, только их уже нельзя было распознать, потому что все они давным-давно слились воедино. Лок унял свою дрожь, теперь шкура его больше не щетинилась, и он пополз мимо бревна, покуда не добрался до того места, где неподалеку от горячего, но уже мертвого кострища были разбросаны округлые камни. От них по-прежнему исходил стойкий особенный дух, такой сильный, что Лок внутри головы видел его, как сияние или облако над дырами в верхних концах камней. Запах этот был, как у новых людей. Он отвращал и неудержимо влек к себе. Пугал, соблазнял. Он был, как сытая женщина, и в то же время, как ужас, который исходил от оленя и от старика. Локу так живо вспомнился олень, что он опять сжался в комок. Но он не мог припомнить, куда же ушел олень или откуда пришел. Он помнил только, что олень появился, выйдя из мертвого дерева. Он тут же повернулся, поднял глаза и увидал мертвое дерево, оплетенная густым вьюнком, огромная, с лохматой кроной, словно нависающая из облаков, как вставший на дыбы пещерный медведь. Лок быстро пополз к шалашу, который был слева, страж у кустов терновника опять застонал. Лок, руководимый нюхом, таясь под склоненными ветвями, приблизился к пещере задней стороны и обнаружил там мужчину, еще мужчину, а рядом еще одного. Запах Лика он не учуял, разве только некий запах вообще проник в его ноздри. Такой слабый, что его почти и не было вовсе, но Лок сознавал, что запах этот, вероятно, как-то связан с Лику. Где бы он ни принюхивался к земле, сознание это упорно оставалось, но выследить источник он никак не мог. Он осмелел, прекратив бесплодные поиски наугад. Он подобрался к открытому входу в пещеру. Делая ее, люди сперва поставили торчмя две толстые палки, а сверху положили поперек еще одну длинную. Потом поверх длинной палки навалили наклонно бесчетное множество веток, так что на прогалине возник отлог из зеленой листвы. Всего таких отлогов оказалось три. Один слева, другой справа, а третий меж кострищем и кустами терновника, где был страж. Обрубленные концы веток были вогнаны в землю по кривой черте. Лок пополз к концу этой черты и с осторожностью просунул голову внутрь. Шумное дыхание и храп, которые исходили от лежавших внутри, были громкими и прерывистыми. Кто-то спал так близко от лица Лока, что до спящего легко можно было дотянуться рукой. Спящий заворчал, рыгнул, перевернулся на бок, и рука его вскинулась так, что ладонь задела лицо Лока. Он отдернулся весь дрожа, потом, пригнувшись, опять подался вперед и обнюхал руку. Она была бледная и слегка поблескивала, немощная и безобидная, как рука Мала. Но она была уже и длиннее, и отличалась особенным цветом, белизной и смертвенным, как у гриба, отливом. Оставалось узкое пространство меж этой рукой и тем местом, где ветки косо вонзались в землю. Лок увидал внутри голову Лику. Она была так ошеломительно близко и притом так далеко спрятана, что он, повинуясь властному чувству, решительно двинулся вперед. Он не знал, каких именно действий это чувство от него требует, но знал наверняка, что должен немедленно что-то сделать. Он бесшумно пополз вперед через узкое пространство, как змея вползает в нору. Там дыхание повеяло прямо на него, и он окаменел. Чье-то лицо оказалось так близко от его лица, что он мог с легкостью дотянуться рукой. Он почувствовал касание необыкновенных волос, увидал бессмысленно удлиненную голову, похожую на костяной утес, которая высоко вздымалась над бровями. Увидал он и тускло поблескивающий глаз под узким прищуром век, неровные волчьи зубы, и почувствовал на своей щеке дыхание с медово-кислым запахом. Лок внутренний теперь сопереживал вместе с Фа видение полное ужаса, но Лок внешний был спокоен, безоглядно смел и холоден, как лед. Он протянул руку над спящим мужчиной и нашарил свободное пространство, а потом листву и землю по другую сторону. Он уверенно оперся ладонью об это пространство и изготовился перемахнуть через спящего, но мужчина вдруг заговорил. Слова исходили из самой глубины горла, будто языка у него вовсе не было, и затрудняли дыхание. Грудь стала бурно вздыматься и опадать, Лок одернул руку и опять припал к земле. Мужчина стал колотить по листьям. Его кулак нанес удар, и у Лока из глаз посыпались искры. Он отпрянул, а мужчина весь изогнулся, так что брюхо его оказалось выше головы. Без языки и слова извергались безостановочно, а руки лупили, путаясь среди наклоненных ветвей. Голова мужчины повернулась к Локу, и он увидал, что широко открытые глаза глядят на него в упор, поворачиваясь вместе с головою, совсем как глаза старухи, когда она плавала в воде. Глаза эти глядели куда-то сквозь Лока, и шкура его съежилась от леденящего страха. Мужчина выгибался все круче, слова превратились в отрывистое карканье, которое звучало все громче и громче. В одном из соседних шалашей поднялся шум, раздался пронзительный женский голос и сразу вопль ужаса. Мужчина возле Лока повалился на бок, потом, пошатываясь, встал на ноги и ударил кулаком по веткам с такой силой, что они рухнули и свалились в кучу. Мужчина, все так же пошатываясь, двинулся вперед, и его карканье перешло в крик, на который сразу кто-то отозвался. Другие мужчины ломились из пещеры с оглушительными воплями, ошибая ветки на земь ударами кулаков. Страж из кустов терновника, спотыкаясь, бродил в темноте и махал кулаками, пытаясь сразить неуловимую тень. Рядом с Локом кто-то выскочил из кучи переломанных веток, смутным взглядом всмотрелся в первого из мужчин и занес над ним тяжелую палку. Внезапно прогалина, объятая темнотой, закишала людьми, которые с пронзительными криками затеяли свалку. Кто-то выворачивал ногами дернины и, пиная, отшвыривал их прочь с кострища, после чего тусклое зарево, а потом огненные языки взметнулись кверху, осветив землю, где столпились люди, окруженные тесным кольцом деревьев. Там же стоял вскочивший на ноги старик, седые волосы развивались вокруг его головы и лица. Лок увидала Фа. Она убегала с пустыми руками. Она заметила старика и круто свернула в сторону. Смутно видный человек рядом с Локом замахнулся толстенной палкой, так устрашающе, что Лок невольно перехватил ее. Потом он перекатывался среди беспорядочного сплетения рук, ног, зубов и клыков. Наконец он вырвался, а в этом сплетении не прекращалась свалка и злобные крики. Он увидал, как Фа проворно прыгнула, нырнула в кусты терновника и скрылась за ними. Увидал, как старик, являвший собой кошмарный вид, одни только волосы и сверкающие глаза, ударил палкой с утолщением на конце прямо по сгрудившимся людям. Лок, перепрыгивая кусты терновника, увидал, как страж лезет через них напролом. Лок упал на руки и пустился бежать, но когда кусты надежно укрыли его, остановился. Он видел, как страж промчался мимо, держа наготове гнутую палку и прут, нырнул под низкую ветку бука и скрылся в лесу. Костер на прогалине теперь ярко пылал. Старик стоял возле него, а остальные мужчины медленно поднимались на ноги. Старик кричал, указывая рукой. И тогда один из мужчин, пошатываясь, добрел до терновника, потом взбодрился и побежал вслед за стражем. Женщины тесно обступили старика, и среди них была девочка Танакиль. Она прикрывала глаза тыльной стороной руки, двое мужчин прибежали назад, что-то крикнули старику, и напролом через терновник ворвались на прогалину. Теперь Лок увидал, что женщины валят на костер ветки, те самые, из которых была сделана одна из пещер. Сытая женщина тоже оказалась там. Она ломала руки и вопила, а новый человечек висел у нее на плече. Туами что-то встревоженно втолковывал старику, указывая на лес, а потом на землю, где лежала голова оленя. Костер полыхал все сильнее, большие ветви вместе с листвой занимались и вспыхивали с оглушительным треском, так что деревья, обступавшие проталину, стали видны ясно, как днем. Люди сомкнулись вокруг костра, поворотясь к нему спинами, и вглядывались во тьму леса. Потом они разбежались по пещерам и проворно возвратились назад, неся ветки, которые стали подкидывать в костер. И огонь всякий раз разбрасывал вокруг все больше света. Потом люди стали притаскивать цельные звериные шкуры и облекать в них свои тела. Сытая женщина перестала выть и кормила грудью нового человечка. Лок видел, как другие женщины робко его поглаживали, что-то приговаривая, протягивая ему раковины, которые висели у них вокруг шеи. Но все время оглядывались на темные деревья, обступавшие костер. Туами и старик возбужденно переговаривались, то и дело кивая. Лок чувствовал себя в безопасности под покровом тьмы и все же понимал, каким неотдалимым могуществом обладают люди, освещенные костром. Он крикнул: «Где Лику?» Он увидал, как люди замерли и сжался в комок. Одна только девочка Танакиль завизжала и притихла. Лишь когда сморщенная женщина схватила ее за руку, встряхнула и заставила смолкнуть. «Отдайте Лику!» Каштан, освещенный костром, прислушивался, склонив на бок голову и стараясь поймать ухом, откуда донесся голос, а тем временем подымал гнутую палку. «Где Фа?» Палка изогнулась круче и резко распрямилась. Через краткое мгновение что-то порхнуло в воздухе мимо Лока, как птичье крыло. Раздался сухой щелчок, потом деревянный треск и хруст. Одна из женщин ринулась к той пещере, куда недавно заползал Лок, и приволокла целую охапку веток, которую всю сразу швырнула в костер. Темные лица людей бесстрастно вглядывались вглубь леса. Лок повернулся и доверился своему нюху. Он проскочил через тропу, отыскал запах Фа и запах двоих мужчин, которые ее преследовали. Он рысцой побежал вперед, опустив нос к самой земле, улавливая запах, который должен был помочь ему отыскать Фа. Он ощущал нестерпимое желание опять услышать ее голос и прильнуть к ней всем телом. Ускорив бег, он ринулся сквозь предрассветную темноту, и запахи рассказали ему, что и как произошло. Вот следы Фа, далеко отстоящие друг от друга. Такие длинные скачки она делала. Пальцы ее ног оставили на земле отпечатки в форме маленьких полумесяцев. Он обнаружил, что теперь вдали от костра видит гораздо яснее, потому что за деревьями уже брезжил рассвет. И опять он вспомнил про Лику. Он повернулся назад, взлетел на развилину бука и опять сквозь ветки поглядел на проталину. Страж, который гнялся за Фа, теперь выплясывал перед новыми людьми. Потом он начал присмыкаться, как змея, и подполз к порушенным пещерам. Там он встал на ноги, потом повернулся к костру, поволчьи щелкая зубами, так что люди от него отшатнулись. Он указал рукой, потом изобразил бегущее притаившееся существо, хлопая руками, как птица, крыльями. Он остановился подле терновника, провел рукой поверх него черту в воздухе, потом стал поднимать эту черту выше и выше, до крон деревьев, и завершил штрихом, который означал «недоумение». Туами что-то скороговоркой втолковывал старику. Лок видел, как он спустился на колени возле самого костра, расчистил кусочек земли и стал чертить по ней палкой. А Лику там и в помине не было, а сытая женщина сидела в одном из долбленных бревен, и новый человечек цеплялся за ее плечо. Лок спрыгнул на землю, опять отыскал след Фа и побежал по этому следу. Отпечатки ее стоп источали ужас, и от сострадания шкура Лока ощетинилась. Он добежал до того места, где преследователи остановились, и сразу увидал, как один из них шагнул в сторону, где его ступни, лишенные пальцев, оставили на земле глубокие отпечатки. Увидал он разрыв меж скачками, там, где Фа подпрыгнула высоко вверх, а дальше ее кровь, которая падала крупными каплями, вела по неровной кривой от леса назад к болотине, через которую прежде было перекинуто бревно. Он побежал по следу через густые колючие заросли, истоптанные преследователями. Он миновал то место, где они остановились, и повернули назад, причем не замечал терниев, которые рвали его шкуру. Потом он увидал место, где ее ноги, совсем как теперь его собственные, погрязли в жадной трясине и оставили провал, который теперь заливала гнилая застоявшаяся вода. Прямо перед ним расстилалось болото, поблескивающее жуткое. Пузыри уже не всплывали со дна, и теперь взбаламученный ил, который бурыми загогулинами поднялся тогда на поверхность, уже осел, будто ничего не случилось. Даже пена и тина, липучая лягушачья слизь, отплыли поодаль и неподвижно лежали на безжизненной воде под грязными нависающими ветками. Здесь следы и кровь прервались. Здесь был запах фа, и витал ее ужас. А дальше не было ничего.